Что-то очень важное. Но что? Эту тайну Евгений Петрович унес с собой в могилу. Может быть, это и к лучшему. Ведь может быть и так. И новый раскат грома заглушил последний удар его сердца. То, о чем я хочу рассказать, случилось в далеком теперь 1986 году. Но, как говорят в таких случаях в книжках, я помню все произошедшее в точности и по сей день. Итак, летом 1986 года мне было 16 лет. Я готовился перейти в выпускной класс. Это было последнее безмятежное лето. В следующем году мне предстояли выпускные экзамены, поступление в институт и сопряженные с этим хлопоты и суета. Так вышло, что с планировавшейся поездкой на море пришлось ждать до августа. Раньше отпуска маме не давали. Поэтому на семейном совете было решено отправить меня в деревню. Бабушка, которой и принадлежал когда-то дом в деревне под Рязанью, куда меня собирались отправить, умерла, когда мне было всего 4 года. Но у мамы осталось 3 сестры. Тетя Женя, тетя Катя и тетя Шура. Тетя Женя вышла замуж и уехала работать в Кишинев. Тетя Катя с мужем жила на северах. А тетя Шура, по праву считавшаяся в семье чудачкой, с воодушевлением восприняла идею вернуться жить в деревню, где она провела все детство. На ее удачу в местной школе освободилось место учителя биологии, коим моя тетя как раз и была. В деревне тете Шуре очень понравилось. Мы с мамой приезжали к ней редко, потому что меня чаще всего отправляли на лето в пионерлагерь. А мама деревенскую жизнь как-то не жаловала. О тех редких визитах у меня остались только приятные воспоминания. Мы с тетей Шурой всегда были особенно близки. Маме впору было ревновать. Даже свое имя, Лёва, я получил именно от тетки. Тетка была очень начитанной и знала уйму интересных вещей. Она научила меня разбираться в лесных и садовых травах, различать голоса птиц. Она рассказала мне о короле Артуре и рыцарях круглого стола. С помощью камешек и шишек наглядно продемонстрировала ход Куликовской битвы и Бородинского сражения. И именно она научила меня ориентироваться в лесу. Лес я любил и не боялся его даже ночью, именно благодаря тете Шуре. Так вот, вернемся в 86-й год. Весь июнь я блаженствовал, с раннего утра до позднего вечера пропадая с приятелями в окрестностях деревни. До синих губ плавал в пруду. Загорал, носился по лугам на велосипеде. Ходил и в лес, но никогда не забирался особенно далеко. И вот как-то раз пришла мне в голову идея дойти до соседней деревни Соснова через лес. Опробовать, так сказать, свои навыки ориентировки в лесу. Тетка, естественно, была не против этой затеи. Выдала мне компас, карту и сухой паек. Дала еще общие указания по поведению в лесу и отпустила. Надо сказать, что места у них всегда были тихие, да и лес не такой уж глухой. А диких зверей почти не было, хотя сам я не уверен, что на месте тети Шуры отпустил бы 16-летнего городского раздолбая одного в такое путешествие. Но тетка у меня, как я уже говорил, была чудачкой и сорвиголовой. Сначала все было просто отлично. Я преодолел половину пути без приключений, встретил все указанные теткой ориентиры. И был уверен в том, что примерно через полтора часа буду на месте. Под ногами упруго пружинил влажный зеленый мох. Где-то стучал дятел и куковала кукушка. Пахло хвоей, сосновой смолой и немного грибами. Меня окружил уютный зеленый полумрак, а над головой шумели на ветру сосны. Я жалел, что не взял из дома фотоаппарат. Вот бы отличные кадры получились для школьной стенгазеты. А вот потом что-то пошло не так. Вместо того, чтобы редеть и светлеть, как я ожидал, лес, наоборот, становился все темнее, мрачнее и гуще. Все чаще попадались мне старые ели и заросли папоротника. Лес затих. Не было слышно ни птиц, ни зверей. Зато появились настоящие полчища комаров, от которых не спасал даже предусмотрительно взятый с собой гвоздичный одеколон. Еще и компас вел себя очень странно. Мягко говоря, стрелка то вертелась как бешеная, то замирала и не реагировала ни на какие мои движения. Что-то подсказывало мне, что я заблудился. Но как? Ведь я шел строго по карте и компасу. Но мне ничего не оставалось, кроме как идти. Не садиться же в мох и не звать маму, действительно. Пытаясь побороть мерзкое липкое ощущение беспомощности и страха, я двинулся дальше. Через полчаса пути лес внезапно поредел. Я вышел на протоптанную тропу. Странно, тетка ни о чем таком не говорила. Но тропа эта в любом случае хорошо. Куда-нибудь да выведет. А там разберемся. И действительно, вывела. Я оказался на большой поляне, на которой расположился поселок. Не тот, к которому я шел, конечно, но полный людей. А значит, мне подскажут дорогу. А может, даже и подвезут. По поселку, занятые своими делами, сновали люди. Меня удивило, что все они были одеты как-то уж очень несовременно. В теткиной деревне так одевались только совсем уж древние бабки с дедами. В памяти всплыли фотографии времен Великой Отечественной. Ну, в конце концов, какая мне разница, как они одеты? Я постучался в ближайший ко мне дом. Открыл старый дед, чем-то похожий на Деда Мороза, которого приглашали к нам в детсадик. Высокий, крепкий, с белоснежной пышной бородой. Дед вопросительно уставился на меня. «Простите, я из Тетеревков. Шел в Сосново и заблудился вот немного. А вы не подскажете, как мне отсюда до Соснова добраться быстрее? Вечереет уже». Дед тяжело вздохнул, нахмурился и ответил помедленно. «Соснова никакого я не знаю. Там леса дальше глухие. А у нас тут Носово». «Странный дед», — подумалось мне тогда. «Соснова давненько уже построили, должен же знать». Говорит складно, держится уверенно. На выжившего из ума не похож. Ну мало ли. А дед тем временем пригласил меня в избу отдохнуть и чаю выпить перед дорогой. Он пообещал подробно объяснить, как мне добраться до дома. Чай у деда был вкусный. С земляничными и смородиновыми листьями. Отчетливо помню, что его вкус становился все ярче с каждым глотком. Как иногда бывает во сне. В избе было просторно и очень чисто. В уголке на топчане лежали детские игрушки. Деревянная лошадка на колесиках, потертый медведь без одной лапы и тряпичная кукла. У печки сушились пачки укропа и петрушки. Такие же запасы на зиму делала тетка. На стене висела большая черно-белая фотография смеющейся девочки лет 16 в узорчатом платке. Поймав мой взгляд, дед кивнул на фотографию. «Внучка моя, Глашенькой зовут. Приболела вот, родители ее в город повезли к доктору». Я улыбнулся ему и пожелал Глашеньке выздоровления. Горячее питье успокаивало. Я почти совсем забыл про взбесившийся компас и про странный тихий лес. Тянуло в сон. Дед сидел напротив меня и то и дело бросал взгляд на окно, занавешенный выгоревшей шторкой. Кажется, я задремал. Из забытья меня вырвало тревожное воронье карканье, становившееся все громче. Откуда-то отчетливо тянуло гарью. Дед стоял у окна, привалившись к стене. Я окликнул его. «Дедушка, что случилось? Гарью пахнет, чувствуете?» Дед медленно повернул ко мне голову и проговорил. «И опять не успели. И ты не успел, парнишка. Жаль-то как. Ну что ж теперь поделать?» Он развернулся, открыл дверь и вышел вон из избы. Изрядно напуганный, я поспешил следом. Над деревней метались истошно крича вороны. В глазах тут же защипало от дыма, которым была окутана поляна. Сквозь вороньи крики слышался треск горящих деревьев. Вся деревня, столпившись, смотрела, как к домам все ближе подбирается огонь. Лесной пожар окружил поляну и подбирался к стоящим на самой окраине дома. А люди просто стояли и смотрели на него с какой-то жуткой покорностью на лица. Я никогда больше не видел такого. А потом случилось что-то совсем невообразимое. Все как один поселяне развернулись и пошли навстречу огню. Один за другим они исчезали в дыму, без единого крика, молча. Я, кажется, что-то кричал и говорил, что надо прыгнуть в пруд, если такой есть, забраться в подпол, сделать хоть что-нибудь, но спастись. но они как будто не слышали меня. Последним шел дед. Огонь тем временем охватил окраинные дома. Уже почти дойдя до одной из горящих изб, он обернулся ко мне, покачал головой и крикнул. «Прости, парниша, снова мы забыли про пожар. Каждый год забываем. И тебя вот подвели. Прости нас, Бога ради». И он шагнул в огонь. Я остался совсем один, посреди пылающей деревни. Я задыхался от дыма и ничего не видел. Глаза слезились. Я упал на землю, закрыл голову руками и расплакался. А надо мной выло пламя. Я кричал до тех пор, пока не почувствовал, что мне больше нечем дышать, и не лишился чувств. Когда я пришел в себя, было раннее утро. Я лежал на влажной от росы траве. Где-то рядом стрекотал кузнечик. Я глубоко вздохнул свежий, чистый и прохладный воздух. Глаза открывать было по-прежнему страшно. В памяти всплыла горящая деревня и люди, уходящие в пламя. Осторожно приоткрыв один глаз, я с удивлением не обнаружил вокруг себя ни одного следа недавнего пожара. Однако деревни на поляне тоже не было. Сосны, ели и редкие березы зеленели летней листвой. Трава была высотой мне по колено. Присмотревшись, я сумел различить тут и там прячущиеся в траве остатки фундамента, а пройдя по поляне несколько раз спотыкался, попадая в провалы бывших погребов, давно заваленные и заросшие. Больше всего мне захотелось убраться отсюда, что я и сделал, даже не попытавшись найти свой компас и карту. Через полчаса блужданий по лесу я вышел на дорогу, по которой, на мое счастье, ехал жигуленок какого-то дачника. Тот, оглядев меня трясущегося и бледного с ног до головы, и выслушав мой рассказ о том, как я заблудился в лесу, пожар я счел разумным не упоминать, предложил отвезти меня прямо в мою деревню. Дома меня ждала издерганная бессонной ночью тетка и собравшиеся на мои поиски соседи. Оценив обстановку, соседка, баба Глаша, уволокла дачника к себе в избу, кормить завтраком и поить свежим молоком, предоставив тетке заниматься мной. Однако, когда я, завернувшись в одеяло, попытался рассказать, что со мной произошло, я снова разревелся, как маленький, и тете пришлось отпаивать меня валерьянкой. Только через пару часов я смог нормально говорить. Тетя Шура молча выслушала мой сбивчивый рассказ. Потом встала, налила себе и мне домашней рябиновой настойки, выпила и сказала: «Вот ты меня знаешь, я атеистка и скептик тот еще. Но и ты парень разумный и рассудительный. Да и с головой у тебя никогда не было проблем». Она отставила рюмку, провела ладонью по лицу, вздохнула и продолжила: «Видишь ли, недалеко от Соснова в лесу до войны была деревня, Носова, как ты сказал. На картах ее уже нет давно, потому что аккурат перед войной она сгорела в лесном пожаре. Все, кто там был, погибли, потому что поселок со всех сторон окружило огнем. Те из носовцев, кому посчастливилось оказаться в тот день не в деревне, после пожара разъехались кто куда. Баба Глаша как раз оттуда. Ей, можно сказать, повезло схлопотать аппендицит. Вместе с ней в больницу поехали родители, а дед остался. Ну и погиб. Ты только ей ни о чем этом не рассказывай. Дед ее, как я помню его по фотографиям, что она показывала, как раз тот, что тебя чем-то поил». Она снова замолчала. «Получается, я видел привидения? Но ты же говорила, что их не бывает. Получается, Левка, что видел. И честно, я не знаю, что тебе еще об этом сказать. Я во всей этой мистике никогда не разбиралась. Поспи лучше и забудь все это. Постарайся хотя бы». Я постарался. И у меня даже получилось. Но спустя годы лесная деревня иногда приходит ко мне во сне. После таких снов я просыпаюсь, задыхаясь и кашляя от дыма. Дыма, которого на самом деле нет. Он задержался всего на пару минут. Но пройти мимо аметистовых веточек клаварии, так похожей на коралл, не смог. Кустик ярким пятном выделялся на фоне прошлогодней прелой листвы. Алексей осторожно отделил несколько верхних веточек, завернул в носовой платок и бережно убрал в карман. «Обязательно покажу коллегам по приезду», — решил он. «Какая удача найти в этих лесах такой редкий вид». Когда он вернулся к дороге, автобуса уже не было. Растерянно оглядевшись, Алексей зашагал вдоль обочины, надеясь поймать попутку. Нужно было догнать автобус, который увез его сумку, документы и мобильный телефон, не дождавшись пассажира после зеленой остановки. Погода стояла приятная, и поначалу Алексей даже радовался возможности пройтись пешком. Но энтузиазм быстро угас. Он шел уже около часа, но за это время по трассе не проехало ни одного автомобиля. Алексей ускорил шаг, надеясь, что впереди вот-вот появятся дорожные знаки, указатели или еще какой-нибудь признак близости человеческого жилья. Ему даже послышался звук мотора в отдалении. Наконец, плотный ряд сосновых стволов разомкнулся, выпуская из леса узкую полосу грунтовой дороги. Недолго думая, Алексей свернул. Здесь недавно кто-то проехал, судя по четкому отпечатку шин на земле. Впереди, где-то за поворотом, громко затарахтел двигатель. Он ожидал увидеть грузовик или старый УАЗик, но впереди показался черный внедорожник. Алексей замахал руками в надежде, что его заметят в зеркало заднего вида. Машина остановилась. Водитель заглушил мотор. «У вас нет телефона?» Запыхавшийся Алексей поравнялся с автомобилем, из которого выглянул седобородый дед в засаленной кепке. «Я отстал от автобуса. Уже час с лишним иду, и ни одной попутки». «Эх ты!» Дед улыбнулся и знаком пригласил его в салон машины. «Телефона нет, а до города довезу. Тут недалеко». «Какой тут город?» – удивился Алексей, забираясь на пассажирское сиденье. После прогулки по трассе и внезапной пробежки ноги неприятно ныли. До ближайшего километров 300. Автобусом ехать часов 5. «Как какой? Сосновка наша?» – с гордостью ответил дед и завел свой внедорожник. Машина кашлянула и разразилась рокотом. «Похоже, глушитель прогорел», – заметил Алексей. «Да ну, брось!» Дед хохотнул, нажал на газ, и автомобиль рванул с места. «Скажешь тоже, машина-зверь, навехонькая». Мимо проносились все те же сосновые ряды, без конца и края. И Алексей начал подозревать, что дед его разыгрывает. Откуда здесь взяться городу? Посреди тайги? Но тут за верхушками деревьев показался стеклянный купол офисного здания, а за ним череда жилых высоток. Улица, на которую они въехали, была пуста. Ни людей, ни машин. Алексей удивился ее чистоте, разглядывая идеально выкрашенные фасады и аккуратные газоны. На клумбах цвели бархатцы. Вдоль пешеходных дорожек стояли одинаковые фонари с круглыми стеклянными плафонами, а деревья были аккуратно подстрижены. «Я тебя до гостиницы подброшу, ладно?» Дед сбавил скорость и аккуратно въехал в поворот. Алексей заметил, как четко разлинована дорога, как будто красили только вчера. Машина остановилась у пятиэтажного здания с лаконичной вывеской «Гостиница». Стеклянные двери, как и ступени перед ними, сияли чистотой, не пятнышко. «Спасибо, дед!» Алексей отсалютовал на прощание, и водитель, махнув рукой в ответ, поехал дальше. Внедорожник продолжал рокотать, как трактор. Ботаник покачал головой. Все-таки глушитель не в порядке, и вошел в здание. У стойки его встретила симпатичная девушка в форме портье. «Здравствуйте», — сказал Алексей. «Я отстал от автобуса, в нем остались все мои вещи, и документы тоже. Если разрешите позвонить, мне пришлют денег, чтобы я мог снять у вас номер, можно?» «Конечно». Девушка портье ослепительно улыбнулась, протянула ему мобильный телефон. Алексей шепотом повторил про себя номер института, чтобы не ошибиться. Потом набрал. Гудки шли, но никто не отвечал. Дальше в трубке стало тихо. Смущенно оглянувшись на девушку, он все так же продолжал улыбаться. Он опять нажал кнопку вызова. Снова нет ответа. С трудом вспомнив номер коллеги, он предпринял еще одну попытку, но без результата. «Извините», — сказал он девушке. «Не получилось. Не возражаете, если я попробую еще раз?» «Разумеется», — согласилась портье. Села за стойкой и принялась решать кроссворд. Алексей перебрал все номера, которые смог вспомнить. Даже бывшей жене позвонил, но никто не брал трубку. «Это очень странно», — ботаник разволновался. «Никуда не могу дозвониться. Что же мне делать?» Девушка оторвалась от кроссворда и посмотрела на него с сочувствием. «Хотите пить?» — спросила она. «Да, спасибо». Алексей достал носовой платок, чтобы промокнуть лоб, но вспомнил, что завернул в него образец и чертыхнулся. Девушка подала ему пластиковый стаканчик с водой и салфеткой. Он выпил залпом, потом поставил пустой стаканчик на стойку и протер салфеткой лицо. Огляделся в поисках урны и заглянул за стойку. Девушка задумчиво грызла карандаш. «Дендрарий», — подсказал он. «Что?» — не поняла портье. «Ботанический сад, 9 букв». Он кивнул на красу. «Слово, которое вы не можете вспомнить». «О, спасибо». Девушка просияла. Писала буквы в клеточке и с гордостью осмотрела полностью заполненные колонки кроссворда. «А вы сказали, в институте работаете? Ученый, значит?» «Да, природоохранный. Я ботаник и миколог. Изучаю редкие грибы в основном». «Какая интересная профессия. Наверное, вы очень ценный специалист». «Такой ценный, что меня оставили одного в тайге и не ищут», — попытался пошутить Алексей. «Вы про то, что не дозвонились? Так это, наверное, сигнал глушит опять. У нас такое бывает. Рядом авиабаза, через несколько километров. Иногда портят нам жизнь». Она рассмеялась. «Мне сейчас вот точно. Понятия не имею, что делать дальше». «А знаете?» Портье достал из настенного шкафа ключ и протянул Алексею. «Держите, 5-й номер, 1-й этаж. Отдохните, душ примите. А завтра, может, глушилки отключим. Дозвонитесь на работу и оплатите номер. Пойдет?» «А так можно?» — засомневался Алексей. «Вам от начальства не влетит?» «Не», — девушка улыбнулась еще шире. Алексей принял ключ из ее руки, коротко поблагодарил и направился в указанном направлении. Ему и правда сейчас не помешало бы в душ и несколько часов сна. И еще плотный ужин. Но тут рассчитывать на доброту портье было бы с его стороны наглостью. Номер оказался маленьким, но светлым и чистым. Алексей снял одежду, вытряхнул из складок и карманов сосновые иглы. Потом отправился в ванную. Вода из крана шла только холодная. Подумав о том, стоит ли лишний раз беспокоить девушку, и так оказавшую ему услугу, он решил обойтись без душа. Кровать была мягкой, подушки приятно пахли лавандовым мылом. Он с наслаждением забрался под одеяло и почти сразу заснул. Проснулся Алексей посреди ночи от холода. Его било зноб. Он поплотнее завернулся в одеяло, но это не помогло. Выбравшись из кровати, он натянул на себя одежду и вышел в коридор. Девушки портье на месте не было. Немного постояв в холле, Алексей решил пройтись по городу. Все равно в таком холоде не уснешь. Может, удастся найти работающий телефон. Улица была ярко освещена, но окна, тянущихся по обе стороны зданий, зияли чернотой. Тишину нарушал только звук его шагов. Впереди показалось здание супермаркета с неоновой вывеской. Внутри горел свет. Алексей подергал дверь, но она оказалась заперта. «Вы что-то хотели?» – раздался голос. Ботаник едва не подпрыгнул от неожиданности. Рядом со входом, скрытый в тени, стоял молодой человек и курил. «Хотел, но потом вспомнил, что потерял кошелек», – признался Алексей. «Точнее, его увез автобус, от которого я отстал. Долгая история. Ищу телефон, чтобы позвонить на работу и сообщить, где я». «Дохлый номер». Молодой человек сплюнул и выбросил окурок. Ботаник на всякий случай отошел на пару шагов назад. «Да не бойтесь». Парень вышел на свет. «Пойдемте, я вас накормлю. Есть, наверное, очень хотите». «Очень», — произнес Алексей. Молодой человек открыл дверь супермаркета и повел гостя мимо стеллажей с продуктами в каморку для персонала. «Я смогу расплатиться, когда дозвонюсь, и мне вышлют деньги». «Да ладно», — парень махнул рукой. «Не берите в голову». Они вошли в небольшое помещение. Молодой человек достал из тумбочки пластиковый контейнер и протянул Алексею. Тот открыл его. Обнаружил бутерброд с нарезанной толстыми ломтями, колбасой и жадно съел. «Спасибо, вы очень добры». «Пустяки», — парень улыбнулся в ответ. «Только знаете, я бы на вашем месте не стал ждать, пока телефоны заработают. Дождитесь утра, потом идите на трассу и ловите попутку». но я уже должен денег за номер в гостинице. Ничего, переживу. Дело ваше, конечно, но если задержитесь, потом вообще раздумайте уезжать. Что вы имеете в виду? Наша Сосновка, она такая. Парень пожал плечами. Поживешь тут больше суток и больше нигде жить не захочешь. Ни вы первый, ни вы последний. У вас и правда очень красиво. И так чисто. Впервые вижу, чтобы коммунальные службы так хорошо работали, признался Алексей. Что есть, то есть, усмехнулся молодой человек. Они вышли из супермаркета, и парень помахал Алексею на прощание. Удивительно приветливый и добрый народ здесь, подумал ботаник. Странно, что пригласившие его на семинар коллеги никогда не упоминали, что неподалеку есть такой город. Может, это какой-то социальный эксперимент? В раздумьях он побродил по ровным аллеям городского парка, разглядывая витые перила скамеек, закрытые киоски, видимо, для продажи прохладительных напитков и мороженого, и высокие клумбы с разноцветными розами, источающими тонкий аромат. Некоторые селекционные виды обычно не имеют запаха. Но здесь пахли абсолютно все цветы. Ботаник придирчиво осмотрел строение соцветий и никакого подвоха не нашел. Светало. Зевнув, Алексей присел на одну из скамеек на краю парка и заметил покосившийся деревянный дом, расположившийся сразу за аллеей из стриженных в форме шара лиственниц. Дом выбивался из общей картины. Резко контрастировал с фигурными клумбами и стеклянным фасадом стоящего рядом офисного здания. Алексей хотел подойти к нему, чтобы внимательнее рассмотреть, но услышал голос за спиной и обернулся. «Эй, ученый, вот ты где!» Девушка-портье с порозовевшими от быстрой ходьбы щеками приближалась к нему. «Я не смог заснуть и решил прогуляться», — начал оправдываться Алексей, но она прервала его. «Из вашего института перезвонили полчаса назад. Я им все рассказал, и они прислали вам денег на счет нашей гостиницы». «Вот», — она протянула ему конверт. «Я уже вычел оплату за номер». «Так быстро?» — не поверил Алексей. Взял конверт у нее из рук, заглянул в него и снова посмотрел на девушку. «Они пришлют за мной машину?» «Про это ничего не сказали, но можно попробовать позвонить снова. Вы, наверное, очень голодны?» «Меня угостил бутербродом один парень из супермаркета, но я все еще голоден, это правда». «А, это Сережа. Он вообще очень добрый, хотя странный». «Почему же?» «Живет в своем супермаркете. Почти никуда не ходит». Девушка пожала плечами. «А хотите, зайдем в ресторан? У меня как раз смена закончилась». «Домой я пока не спешу. Буду рада составить вам компанию. Меня, кстати, Маша зовут». «Алексей», — представился ботаник. Девушка бесцеремонно взяла его за руку и потянула за собой. И он забыл спросить ее о странном деревянном доме в конце парка. Ресторан, куда вела его Маша, находился на первом этаже здания с античными колоннами. Алексей еще раз заглянул в конверт, убедился, что может позволить себе не только роскошный завтрак, но и угостить девушку. В предвкушении втянул носом доносящийся с кухни запах свежеиспеченного хлеба. Но не успели они подойти к дверям, как сверху упало тело. Алексей едва устоял на месте. От испуга его бросило в жар, а от вида разбитой об асфальт головы и неестественно перекрученных конечностей замутило. Он с трудом заставил себя не смотреть на мертвеца и перевел взгляд на свою спутницу. Маша отреагировала неожиданно. Она взглянула на труп, вздохнула и перешагнула через него, продолжая тянуть Алексея за руку. «Нужно вызвать скорую и полицию», — попытался остановить ее Алексей. «Что с ним случилось? Может, это убийство?» «Он сам виноват. Не нужно было подниматься выше третьего этажа». «Что?» – не понял Алексей. «Мы здесь не используем помещение выше третьего этажа», – повторила Маша. «Потому что люди падают. С крыш, из окон. Может, магнитные поля какие-нибудь. Кружится голова или что-то такое. Я лично никогда и не пробовала выше подниматься. И не стану». «Постойте. У вас в городе много высоток. Я насчитал минимум 25 этажей в спальном районе. И еще не меньше 30 у офисных зданий. И что, никто ими не пользуется? Вы серьезно?» «Ну да». Девушка в нетерпении замерла у дверей ресторана. «Вы идете?» «Я хочу дождаться полицию», — категорически заявил Алексей. «Нельзя же оставлять его так». Маша вздохнула и вернулась к нему, снова перешагнув через труп. «Ладно, подожду с вами». Из двери ресторана выглянул человек. бросил равнодушный взгляд на распростертое тело и снова скрылся внутри. «Ну вот», — удовлетворенно сказала Маша. «Полиция скоро будет». Полицейская машина, как по заказу, выехала из-за поворота и плавно затормозила на парковке ресторана. Еще один прыгун. Полицейский, не торопясь, вышел из машины и осмотрел тело. «Он упал прямо перед нами», — сказал Алексей. «Сразу насмерть». «А вы кто?» — полицейский прищурился. «Что-то я вас не помню». «Это Алексей, он ученый», — вступилась Маша. «В Сосновке со вчерашнего вечера. Его дед Макар привез». «О как!» Полицейский почесал затылок. Потом протянул руку для приветствия. «Тогда добро пожаловать. Нравится вам здесь? Хотите, экскурсию по городу проведу?» «Я сама», — нахмурилась Маша и взяла Алексея под локоть. «Подождите, а как же он?» Алексей показал на мертвеца. «Вы не будете протокол составлять? Разве вам свидетели не нужны? Мы как раз для этого тут и стоим». «Да что тут составлять?» Полицейский махнул рукой. «Итак, все понятно. Это Савельев, садовник. Он следил за парком, деревья стригал. Чего полез наверх, спрашивается? Говорили же столько раз. Нельзя. Сам виноват». Алексей смотрел то на труп, то на полицейского, то на Машу, крепко державшую его под руку. «Но ведь так нельзя!» Предпринял он еще одну попытку. «Это неправильно!» «Это лезть наверх было нельзя», — мыкнул полицейский. «Я сейчас бригаду зачистки вызову. Они все уберут. А вы отдыхаете, смотрите город. Вдруг надумаете у нас остаться. Вы позавтракать здесь собирались? Отличный выбор, хорошее заведение». «Я что-то есть передумал», — сказал Алексей Маше, отворачиваясь от полицейского. «Давайте тогда просто погуляем». Девушка непринужденно перешла на «ты» и уже тянула его в сторону. «Пойдем покажу тебе нашу площадь с фонтанами в парке. Ты такую точно еще не видел». Пока они шли, Маша рассказывала ему про танцующие фонтаны и новый сквер с фигурами из тисовых кустов. И про других прыгунов, которых только за прошлую неделю было четверо. Алексей молча слушал и тер ладонью лицо. Он пытался выбросить из головы тело на асфальте и думал, получится ли у него уговорить кого-то из местных отвезти его хотя бы до ближайшей автобусной станции. Пусть хоть за всю сумму в конверт. «У Валентины такие пирожные с шоколадом. Ты такие точно никогда не пробовал. А ты любишь карусели? Недавно на центральной площади большую поставили. Лошадки на ней как с картинки. И даже слон есть. А еще морской конек». «Я отойду ненадолго», — перебил ее Алексей. «Поищу туалет. Я тебе покажу». Она махнула рукой, указывая направление. Алексей приметил синие кабинки биотуалетов и высвободил руку из цепких Машиных объятий. «Подожди меня здесь, хорошо?» — попросил он. Маша кивнула и села на ближайшую скамейку. Алексей твердым шагом направился к кабинкам, но в самую последнюю минуту свернул в сторону и бегом бросился в другой конец парка. Он не мог объяснить почему, но был уверен, что найдет ответ там. Эта мысль пришла в голову внезапно, как озарение, и затмила собой все остальное. Деревянный дом показался перед ним. Чужеродное пятно, червоточина. Он резко дернул на себя дверь и вошел. Внутри повеяло плесенью и гниющей листвой. «Ну что тебе не понравилось, скажи на милость?» — раздался голос, и он увидел седую женщину посреди комнаты. «Девчонка не мила. Подберем другую. Денег мало. Еще дадим». «Кто вы? Что это все значит?» От накатившей волны страха голос Алексея сорвался на хрип. Чувство нереальности происходящего давило на грудь. «Что это за место?» «Дивное место, милок. Разве нет?» Она подошла ближе, и Алексей попятился. Запах гнили стал сильнее. Черты лица женщины начали оплывать, как фигура из воска. Волосы выбились из аккуратной прически и как будто зашевелились сами по себе. Одежда превратилась в лохмотья, а оба глаза покрылись бельмами. Словно наслаждаясь ужасом в глазах мужчины, она оскалилась в улыбке, обнажив беззубые десны, и схватила его за руку. Алексей дернулся. Другую руку она бесцеремонно запустила к нему в карман и доставала сверток. Носовой платок с образцом редкой клавни. «Любишь такие штуки?» – спросила женщина, превратившаяся в старуху. Ее лицо было так близко к нему, что он едва не задохнулся от ее запаха плесени, который источала ее кожа. Старуха развернула платок. Образец успел сморщиться и побледнеть. «У нас с тобой много общего, больше, чем ты думаешь», сказала старуха и с силой дунула на увядающую веточку. Та задрожала, набухла, потянулась во все стороны. Алексей неотрывно смотрел на выросший куст, который старуха бережно опустила на пол. Ножка гриба окрепла и вытянулась. Ярко-фиолетовые трубчатые веточки расправились. «Нравится? У меня тоже есть свой садик. Особенный. Хочешь, покажу?» Ботаник рванулся и побежал. Длинные ногти старухи, попытавшись снова его схватить, оцарапали кожу до крови. Он выбежал из дома, озираясь, и не смог понять, где находится. Вокруг высились сосновые стволы. В нос ударил запах кирпичей. У стены дома лежала гора человеческих тел. И те, что оказались снизу, разложились до скелетов. Пустые глазницы черепов пялились в небо. А с самого верха отвратительной кучи он увидел прыгуна, который пару часов назад упал на асфальт перед рестораном. Алексей едва сдерживал рвотный позыв и снова побежал. Здесь были люди. Грязные, в оборванной одежде. Они бродили между соснами и развалинами домов, как сомнамбулы. Алексей узнал парня из супермаркета. Он стоял возле муравейника, с задумчивым видом пытаясь разжевать подошву старого ботинка. Муравьи ползали по его босым ногам. Алексей попытался вывести его из транса, тряс за плечо, но молодой человек только улыбнулся. «Хочешь еще бутерброд? У меня есть, заходи». Алексей оставил его и побежал к месту, где оставил Машу. Она сидела на поваленном стволе и смотрела в сторону. «Маша!» – окликнул Алексей. Девушка повернулась к нему. Тревога на лице сменилась радостной улыбкой. «Нам нужно уходить отсюда, немедленно!» «Тебе надоело в парке?» – огорчилась она. «Мы еще не посмотрели на танцующие фонтаны». Алексей взял ее за руку и рывком поднял на ноги. Потом повел за собой. Она послушно зашагала следом. «Вернемся в ресторан?» – спросила она. «Нет, здесь есть машины на ходу. Может, попробуем угнать одну?» «Зачем угонять?» – удивилась она. «Давай купим. Или попросим у кого-нибудь. Дадут обязательно». «Настоящая машина есть?» Он оглядывался по сторонам, но увидел вместо парковки склад металлолома. Только остовы и обломки, наполовину вросшие в землю. «Чтобы ездила?» «У деда Макара». Маша сникла, потом остановилась. Отняла у Алексея свою руку и обхватила себя, как будто пытаясь обнять. «Слушай, Леша, остановись, погоди. Ты не понимаешь? Вы здесь все одурманенные. Ничего нет, города нет, домов нет. Все это не настоящее». «Я знаю», – тихо сказала девушка. «Что?» От неожиданности Алексей едва не перестал дышать. «Знаю. Ну и что? Она заботится о нас. Благодаря ей мы живем в идеальном городе. У каждого есть все, что он хочет. Настоящее – это ведь только в голове, Леша. То, что ты чувствуешь, то и настоящее. Но эти люди, эти прыгуны, мертвецы перед ее домом. Некоторые из нас забывают, что все это иллюзия. Падают с деревьев, понимаешь? Разбиваются насмерть. Она забирает тела. Это цена. Чтобы не падать, нужно просто не забираться высоко. Но вы же можете умереть. От болезни, холода, антисанитарии. Разве зимой кто-то здесь живет? В Сосновке мы проживаем очень долгую жизнь. Как во сне, когда время тоже тянется бесконечно. Если бы ты побыл здесь дольше, ты бы понял. Это просто безумие. Эта женщина, она вас чем-то опоила? Нет, это наш выбор. Быть здесь. Ты поедешь со мной или нет? Потребовал ответа Алексей. Маша покачала головой и опустила глаза. Алексей оставил ее и побежал искать машину. Миновав несколько улиц, дома из прогнивших бревен, провалившиеся крыши, пустые провалы вместо окон, ботаник нашел на поле трактор, заботливо прикрытый сухими ветками. Быстро откинув их, он попытался залезть в кабину. «Ты это что удумал, а?» Дед Макар пробирался к нему через заросли валежника. «Красавицу мою хочешь увезти? Это же старый трактор, дед!» Бросил Алексей, пытаясь понять, как завести машину. «Ты ерунды не болтай!» Дед с неожиданной силой стащил его с сиденья и бросил на землю. «Я к тебе по-доброму, помочь хотел, а ты воровать?» Алексей молча поднялся с земли и побежал в лес. Понять, в какой стороне трасса, было сложно. Он петлял между деревьями, пытаясь рассмотреть впереди хоть что-то, кроме одинаковых ровных стволов. Оцарапанная старухой рука зудела. Ему казалось, что прошла вечность, прежде чем он вышел на грунтовую дорогу. Через несколько десятков метров силы кончились. Алексей упал ничком, закрыв голову руками. Он пытался прогнать из головы запах мертвечины, оплывающее лицо старухи, широкую улыбку Маши и одурманенный взгляд парня из супермаркета, жевавшего резиновую подошву. Голод и недосып разом дали о себе знать, и он скрючился в грязи. «Набегался?» — спросила старуха. Она стояла на краю дороги. Ее лицо снова было чистым, волосы аккуратно собраны в пучок, а на простом сером платье ни пятнышка грязи. «Зачем вы это делаете?» Алексей попытался ползти, но понял, что вот-вот потеряет сознание. «Дайте мне уйти». «Да уходи, пожалуйста, кто тебя держит?» Женщина рассмеялась. «Только что с тобой будет? Сгинешь в лесу, и тебя звери съедят. А если доберешься до людей, кто тебе поверит? Или хочешь остаток дней провести в психушке?» Алексей перевернулся на спину и посмотрел в хмурое серое небо. Его знобило. «Кто вы такая?» «Так, кто дает людям все, что они хотят. Они не чувствуют боли, голода и холода, ведь так?» – спросил он. «Иначе они не оставались бы здесь по своей воле. А когда они умирают, вы используете их тела как удобрение. На лету схватываешь мелок?» Она рассмеялась. «Все так и есть. Величайшее колдовое искусство. Иллюзия, неотличимая от реальности. Ну как, поползешь дальше или вернешься со мной в Сосновку?» Алексей закрыл глаза. «Маша, ты и правда понравился. В твоем мире разве такая обратила бы на тебя заучку внимания?» «Ну, как знаешь. Считаю до трех и ухожу. Раз, два...» «Стойте!» Алексей облизнул пересохшие губы, чувствуя на языке затхлый земляной привкус. «Я согласен. Только пусть я не стану прыгуном». «Это уже от тебя зависит», — ответила ведьма и протянула ему руку. Алексей обнаружил себя стоящим рядом с черной спортивной машиной. Седовласая женщина села за руль и жестом пригласила его на пассажирское сиденье. Он сел, потрогал рукой стекло и переднюю панель. На ощупь все это было настоящим. Он оглядел себя. Зудящие царапины на руке исчезли. На нем была спортивная ветровка, джинсы и ботинки из мягкой кожи. Он больше не был голоден, не хотел спать, и его не знобило. «Держи», — женщина передала ему сверток. Развернув его, Алексей увидел темный аметистовый кустик клаврии. «Выращивай себе свои редкие виды, какие хочешь». Машина тронулась с места и вскоре исчезла за поворотом, миновав покосившийся указатель с полустертой надписью «Деревня Сосновка».